«Майн гер», — сказала по-немецки дама с заботливо увязанным флюсом. На Сухаревке ее звали барыня Брандадым. «Не обратите ли вы внимания на этот великолепный кальян, вывезенный покойным мужем из Константинополя?» Конечно, это была дама из общества. Негодяй догадался по породистому носу, тонким, как мундштуки кальяна, рукам и отличному выговору на чужом языке. Он взял в руки мундштук и для чего-то поглядел в дырочку. Кальян он раньше не видел, но черт его знает, по какой надобности покупаются иногда вещи. «Мой муж почти не употреблял его. Я помню, когда мы шли по Пера в Константинополе, у барыни Брандадым обозначилась слеза и повисла на просаленных заячьих ушках платка. Ко всему тому ее беспокоил флюс, но она отлично разбиралась в психологии покупателя. И когда тот, повертев мундштук, в нерешительности протянул его обратно, она прикрыла козырным тузом: «Я урожденная Дурново и по мужу княгиня Оболенская. За весь этот прибор, излюбленную вещь покойного князя, я прошу только меру картошки». «Мегу картошки», — подтвердил Вово. Правда, он был пьян. С этой революцией Вово совсем опустился. Но, смерив взглядом туристский костюм негодяя и его швейцарские котлетки, Вово добавил в точку: «Не скупитесь, граф!» Кальян был куплен. Негодяй остался джентльменом до конца. Впрочем, он тут ничем не рисковал. Он повел даму по зеленому ряду, в котором, словно снесшиеся куры, орали торговцы. «Вот помидоры! Крымские помидоры! Огурцы! Огурцы! Редису не прикажете?» Барыня Брандадым приторговала меру картофеля, и пока ее сыпали в подштопанную старым носком плетенку, спросила с томностью: «Вы иностранец?» «Иностранец», — подтвердил негодяй. «Вероятно, вы немец», — продолжала догадываться дама. «В наше время так редко приходится беседовать с настоящими людьми». «Нет, я из Женевы, из самой Женевы». «Ах, я так живо помню это очаровательное озеро. Когда мы с мужем, вы знаете, я Дурново, а по мужу княгиня Оболенская, были в Швейцарии, мы так любили вечером поехать на лодке. И этот звон женевских костелов в хрустальном воздухе...» «Удивительный звон», — согласился негодяй. «Такого звона я не слышала во всем мире», — с восторгом перебила дама. «Насыпьте еще четверку. Нет-нет, вот из этого мешка. Эти нувориши всегда подсунут самую гниль. В этом звоне есть что-то баховское, вы не находите?» «О да, он очень напоминает мендельсоновскую песню без слов». Картошка была насыпана, когда дама спросила вполголоса: «Зачем же вы приехали в эту ужасную страну?» «Я концессионер. Я приехал прокладывать московский метрополитен». Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. 20 минут спустя барыня Брандадым ехала с негодяем на извозчике, и негодяй вежливо поддерживал ее под локоток.